По русским же известиям, проигранное дело поправлено было прибытием свежих сил под начальством князей Ивана Семеновича Куракина, Андрея Васильевича Голицына и Бориса Михайловича Лыкова. Тушинцы, по свидетельству их самих, потеряли всю свою пехоту, много у них было побито, много взято в плен москвичами. Русский летописец говорит, что в этом деле у московских людей была такая храбрость, какой не бывало и тогда, когда московское государство было в собрании. Имея в своих руках много пленных поляков, царь Василий велел им выбрать кого-нибудь из своей среды и послать в Тушино с предложением, что он освободит всех пленных, если поляки покинут самозванца и выйдут из московского государства. Посланному позволялось отправиться на том условии, что если предложение не будет принято, то он возвратится в Москву. Выбор пал на Станислава Починовского, который и поехал в Тушино, где получил от своих такой ответ: «Скорее помрем, чем наше предприятие оставим. Дороги нам наши родные и товарищи, но еще дороже добрая слава». Починовский долго колебался, остаться ли в Тушине или возвратиться в Москву. Наконец решился возвратиться, за что в Москве оказывали ему уважение и содержали гораздо лучше, чем других пленников. Особенную ласковостью к пленным полякам отличался брат царский, князь Иван Васильевич Шуйский. Он вылечил от ран и даром освободил доставшегося ему шляхтича Борзецкого. Кроме того, давал по сукну всем пленным, которые выходили на обмен. Предчувствовал ли князь Иван, что скоро сам будет нуждаться в подобной снисходительности? Палицын, страница 41. Житие преподобного Дионисия, печатная, страница 17. Хронографы, Лахутинская степенная книга, летопись о мятеже, страница 146 и следующая, Мархотский, страница 46 и следующая, Временник Московского исторического общества, книга 16. Описанная битва была последним важным делом между Москвою и Тушиным, ибо Скопин был уже недалеко. Мы оставили его в Новгороде, где он завязал переговоры со шведами. В конце февраля 1609 года стольник Головин и дьяк Сыдавный Зиновьев заключили с поверенными Карла IX договор такого содержания. Король обязался отпустить на помощь Шуйскому 2000 конницы и 3000 пехоты наемного войска. Да сверх этих наемников обязался отправить еще неопределенное число войска в знак дружбы к царю. За эту помощь Шуйский отказался за себя и детей своих и наследников от прав на Ливонию. Шуйский обязался также за себя и за наследников быть в постоянном союзе с королем и его наследниками против Сигизмунда Польского и его наследников. Причем оба государя обязались не заключать с Сигизмундом отдельного мира. Но если один из них помирится с Польшей, то немедленно должен помирить с нею и союзника своего, а друг друга в мирном постановлении не выгораживать. Шуйский обязался в случае нужды отправить к королю на помощь столько же ратных людей, наемных и безденежно, сколько в настоящем случае король посылает к нему. Причем плата наемных должна быть совершенно одинакая. Шуйский обязался не задерживать никого из присланных на помощь шведов. Здесь любопытно, что в числе шведов упоминаются и русские, которые королю служат, и гонцов, ездящих от них в Швецию и обратно. Если шведы возьмут в плен русских изменников, то не должны убивать их, а давать на окуп. Литовских же людей вольны бить и вести в свою землю. Королевским ратным людям людской и конский корм будет продаваться по цене настоящей, а лишних денег с них брать не будут. Под пеших людей и под наряд будут даваться подводы и лошади безденежно. Конным людям, если у кого падет лошадь или убьют в деле, будет даваться другая лошадь немедленно, но в зачет жалования. Шведские полномочные со своей стороны обязались запретить своим ратным людям, чтоб они, будучи в московском государстве, не жгли и не разоряли, над иконами не ругались, крестьян не били и в плен не брали. Обязались городов и областей, верных Шуйскому или принесших повинную, не воевать и не занимать их, равно не занимать и тех городов, которые будут взяты приступом или сдадутся сами. К ворам не приставать и царю Василию не изменять. Над князем Скопиным и над государевыми людьми хитрости и измены никакой не сделать. У князя Михаила Васильевича быть в послушании и совете, и самовольством ничего не делать. Шведские поверенные выговорили также, чтоб шведская монета имела обращение в московском государстве, и чтоб русские не ругались над королевскими деньгами под страхом царской опалы. Выговорили, чтоб шведским войскам, идущим в Ливонию, был свободный пропуск через московские владения. К этому договору была еще дополнительная запись, в которой Шуйский обязался спустя 3 недели по выступлении шведского войска из-за границы доставить королевским воеводам крепость за государевую новгородскую печатью и за князя Скопина рукою на город Карелу с уездом, а после этих 3 недель спустя 2 месяца доставить крепость на город Карелу с уездом за государевую печатью и уступить королю этот город за его любовь и дружбу. Потом, спустя 11 недель, начиная с того времени, как шведы уже начнут служить царю, очистить город Карелу и отдать его королю, вывезший из церкви образа и всякое церковное строение, а из города пушки, пищали, зелья, ядра, выведши всех русских людей и карелян, которые захотят идти на Русь.